Нападение и новые союзники. «Что происходит? Мы не могли так далеко уйти. Куда все делось?» Дарина дернулась вперед, чтобы разрушить обманчивый мираж, но Диана остановила ее рывком, призывая к здравомыслию. «Это очень странно», — рассуждала она, потирая виски. Непослушные ореховые пряди упали на глаза. «Так не бывает. Сколько мы тут находимся?» «Я не уверена. Ощущается, как минут 20, но...» «Послушай, у тебя не было чувства, будто ты забыла о том, что нам нужно немедленно возвращаться?» «Было», — жаром подтвердила Диана. «У меня это будто из головы вылетело». «И что теперь? Мы заблудились?» «Похоже на то. Но даже если и так, мы не могли уйти настолько далеко, чтобы целый лес пропал из виду. Куда же он провалился?» «А что, если за холмами?» — предположила Дарина, указав в ту сторону, откуда, как им казалось, они пришли. «Наверное, мы сами не заметили, как перешли их». Они обе понимали, что все это звучит нелепо, но других логичных объяснений попросту не находилось. Так и застыв посреди небольшого склона, они осматривали чужие земли, пытаясь определить, куда двигаться дальше. Ветер раздувал волосы, шевелил края летней одежды, в воздухе витало цветочное благоухание, словно ничего страшного не случилось. От зоркого глаза Дианы не укрылся тоненький столб фиолетового дыма, вившийся между холмов впереди. Она воскликнула, указав в ту сторону. «Дар, смотри! Может, там деревня?» «Да, похоже», — откликнулась та. Подруги сошлись на том, что разумнее всего добраться до ближайшего села и разузнать точный путь, ведущий к дороге в город, чтобы вновь не заблудиться. Однако, если быть совсем уж честными, каждая пребывала в смятении, подозревая, что ничего сносного из этого не выйдет. Произошло что-то странное, необъяснимое, но они не осмеливались озвучить догадки вслух. Проговорить такое — значит поверить. А пока молчишь, сохраняется зыбкая надежда на то, что еще можно что-то исправить. Выжженная зноем трава окончательно съела тропу и вскоре возвышалась уже по голень. Девушки шагали вперед, держась расплывающегося в яркой голубизне дымка. Отгоняя приставучих насекомых и щурясь от слепящего солнца, они миновали склон. Округу накрывала все та же спокойная тишь, если бы только не чувство вины, что давило в груди непреодолимой тяжестью. «Бедные родители», — горестно вздохнула Дарина, когда они остановились. «Место себе не находят, наверное». «Сейчас-то что об этом говорить?» Диана устало плюхнулась на мягкую полевицу. Поправив подол джинсового сарафана, она начала растирать икры. «Я говорила тебе, что не стоит туда ходить. Говорила? Предупреждала, что твои родители ждут нас?» «Как будто я знала, что произойдет такое». Словесная перепалка продолжалась недолго. Девушки вмиг умолкли, когда тишину вспорол глухой звериный рык. Диана дернулась, вскинула глаза на лучшую подругу и тут же поднялась, забыв об отекших ногах. Она отыскала Даринину руку и схватила ее похолодевшие пальцы. Подруги растерянно оборачивались по сторонам в надежде, что это был обман слуха. «Что это было?» — шепотом спросила Дарина. «Собаки?» — неуверенно предположила Диана. Они почти поверили в это разумное и безобидное объяснение, но рык повторился, размножившись угрожающим эхом. Звук становился ближе. Зашевелились стебли полыни, какофония воев смешалась, зашлась визгливым лаем. В тревожном предчувствии девушки попятились назад, но ноги словно приросли к земле, мышцы и вовсе сжимались противной судорогой. Стебли вздыбились и разошлись. В первую секунду удалось выхватить лишь едва уловимое движение, но тут из зарослей вырвалось несколько крупных существ. Подруги громко взвизгнули, страх прополз по телу холодной змеей. Существа, отдаленно похожие на чертей страшных сказок, скакали и мчались прямиком на свою добычу. Алые глаза, налитые кровью, сверкали пустотой. Их можно было бы принять за одичавших собак, вот только изогнутые рога ломали всю картину. Очередное утробное рычание обрушилось на плечи молотом и отрезвило Диану. Она, наконец, пришла в себя, схватила остолбеневшую подругу и понеслась стрелой, куда глаза глядят. Чудовища нагоняли, истошно рыча, и каждый удар лап отскакивал от сердца, впивался в гортань когтями, пытаясь разодрать мягкую плоть. Прежде чем кто-либо успел что-нибудь понять, Диана с воплем рухнула на землю. Дарина обернулась, ее взгляд на несколько долгих секунд ослепила промелькнувшая молния. Чудище схватило Диану за ногу, с легкостью впилось зубами в кожу, и тотчас же поляну накрыл душераздирающий крик. Злая, режущая боль вспыхнула где-то внизу, парализуя все тело. Диана продолжала истошно кричать, бездумно отмахиваясь. Зверь отцепился, вырвав несколько кусков мяса. Темно-алая кровь оросила зелень небрежными пятнами. Перед глазами все расплылось. Диана впала в агонию и скорчилась в мучительных судорогах. Сердце лихорадочно скакало, и прежде чем беспамятство утянуло в топкую бездну, заплывший взгляд успел разглядеть Дарину, исступленно рыскавшую по земле в поисках оружия. Звуки слышались отдаленно, словно через плотный пузырь. Казалось, тьма накрыла со всех сторон, приятно остудив сознание, и душа готова была отдаться в желанное объятие, как вдруг чернота рассеялась. Теплый прилив растекся по груди. Понадобилось время, чтобы сообразить. Тепло исходило от серебряной цепочки под футболкой, оберег. Странный, незнакомый раньше жар ласково рассосал жгучую боль, упрятал страх на задворке сознания. Резкая вспышка света отбросила чудище на большое расстояние. Комок на груди раскалился до того, что, казалось, там навсегда останется ожог. Преодолевая слабость, Диана опустила взгляд и в раздвоившихся сетях морока увидела витую рукоять меча. Впору было испытать смертельный ужас, ведь это странное нечто торчало прямиком из груди, однако она почувствовала лишь недоумение и облегчение, потому что никаких следов ожога не осталось. Диана вдруг четко осознала, что оружие вовсе не пронзило ее насквозь. Оно появилось из серебряного амулета, который всегда был рядом с ней в роли оберега от неудач. Диана из последних сил встала, рана яростно горела, кровь стекала по ноге, плевать. Она должна спасти их жизни, пока не стало слишком поздно. Иного выхода не было. В беспамятстве Диана схватилась за холодную рукоять, вызволила меч из серебряного камня и рассекла им воздух. Монстр, подскочивший к испуганной Дарине, и оружие растворились в пространстве, словно их и не было. Для Дарины время шло иначе. То замирало, то тянулось отвратительно долго. Перестав различать реальность, она поняла лишь то, что каким-то чудом осталась цела, и заковыляла к Диане на дрожащих ногах. Та находилась в полуобморочном состоянии и едва дышала, сжимая ладонью нагретый оберег. На болезненно бледном лбу проступила испарина. Дарина кое-как разодрала подол своей туники, скатала валиком пару бесформенных тряпок и зажала рану, из которой безостановочно хлестала кровь. «Что же делать? Что делать?» Диана отдаленно улавливала звонкий голос подруги, тающей в бессознательном вакууме. Она тяжело закашляла. «Господи, ты жива!» — вскрикнула Дарина, не веря своим глазам. Но радость оборвалась очередным рыком. Все кончено. Они не успеют ни убежать, ни хотя бы увернуться. Дарина беспомощно прижалась к подруге, и обе поняли — это конец. Всему. Их спасению. Их будущему. Их жизням. Никто не поможет им выбраться из этой передряги. Смерть неминуемо приближалась с утробным рыком и тянулась слишком медленно, слишком мучительно. Ожидание смерти хуже самой смерти. Как оказалось, умирать вовсе не страшно, страшно ждать. Когда последние мгновения растягиваются, отчаянно цепляясь за поверхность, холодный замогильный спрут уже ползет, не оставляя шанса. Еще немного, и он схватит своими ледяными щупальцами, утянет в бездну навсегда. Беспощадный конец все не наступал. И с осознанием этого до ушей перепуганных девушек донесся бодрый клич «Пшли вон!» Затем показалось шевеление и раздался треск. «Прочь!» Презрительно отрезал второй голос. Баритон этот был более сдержан и холоден. «Ты игрались, скоты!» Задорно поддержал первый, после чего снова поднялась волна шума, сопровождаемая яркой вспышкой. Диана приоткрыла свинцовые веки и повернула голову, пытаясь разглядеть сквозь расплывчатую пелену два силуэта. Увиденное мгновенно вырвало ее из оцепенения. Для верности она поморгала несколько раз, но странное видение не исчезло. Напротив, явственно подтвердило реальность происходящего. Двое юношей храбро и, как могло показаться в горячечном бреду, с удовольствием сражались с монстрами. И все бы ничего, да только у одного из спасителей за спиной были белоснежные ангельские крылья, а у другого черные, как беззвездная ночь, демонические. Ладони ангела светились голубым пламенем, и яркие всполохи окружали надоедливых чудищ плотным кольцом. Демон же направлял на обезвреженных его напарников монстров рыжий огонь. Существа безжалостно сгорали, крошась пеплом, словно чахлая сока. Дарина, все еще не понимавшая, почему до сих пор жива, ошарашенно уставилась на пришельцев. Раскрыла рот, пытаясь что-то спросить, но язык сделался неподатливым. Диана же давно перестала чувствовать боли за мощного всплеска адреналина, накрывшего тело шоком, но нарастающая слабость мешала ей отчетливо понять, что происходит. Внезапно боль вернулась, в глаза словно бросили горсть колючего песка. Диана уронила голову на землю, сжав зубы. Дарина, кажется, успела забыть об увечьях подруги и повернулась на слабый стон с удивлением. «Что же делать?» Дарина отбросила пропитанную кровью тряпку и зажала кровоточащую рану пальцами. Она умоляюще вызвала к подруге: «Ди, пожалуйста, только держись, слышишь меня? Нельзя уходить, нельзя!» Диана прерывисто дышала, теряя сознание. Лихорадка сдавила ее, ослабила пульс, тело покрылось потом. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — повторяла Дарина как заклинание. Русые пряди испачкались чернотой, рассыпались по красному от слез лицу. «Прошу тебя!» Всплеск. Кончики пальцев вытянулись, зажглись теплом под яркими лучами солнца. Дарина испугалась, но не убрала ладони. Ведь в них, сжимавших распоротую рану пальцах, оставалась последняя надежда. И пока они оттягивали исход, можно было верить, что все еще наладится, обойдется. Не убирать руки, не убирать. Держать до последнего, что бы ни произошло. И тут Дарина заметила поразительную вещь. Рана начала затягиваться, как по мановению волшебной палочки. Медленно между собой сплетались сухожилия, затем сцеплялись мышечные волокна. А когда начал сужаться кожный покров, Дарина ощутила в теле необъяснимую силу и направила поток энергии на заживление оставшихся рубцов. Кожа стянулась, оставив вместо кровоточащей раны шрам. И он был таким безобидным, словно остался после неудачного падения на штырь. Дарина дернула пострадавшую подругу за плечо, сомневаясь в ясности своего сознания. «Что за...» За спиной все еще раздавались звуки разъяренной битвы. Чудовищ отбрасывало в разные стороны, и перед тем, как сгореть в огне, они заливались жалобным воем. Первый юноша был возбужден и сражался с азартом, а вот движения его напарника, напротив, оставались бесстрастными, точно он делал все это для галочки. Когда все стихло, и вокруг не осталось ни одного монстра, подруги все еще сидели на земле, затравленно наблюдая за спасителями, облик которых не поддавался разумному описанию. Юноша с ангельскими крыльями выглядел невозмутимым. Волосы удивительного пепельного цвета были взъерошены, серые, почти прозрачные глаза сверкали беспечностью, а кожа светилась белизной, еще сильнее подчеркивая серость глаз. И белизна эта казалась не болезненной, как у пострадавшей Дианы, а какой-то благородной. Одежда и вовсе была странной, напоминающей старинную. Длинный плащ, болотный камзол с высоким воротником и неудобными пуговицами, холщовые штаны, чересчур свободная обувь. Второй же юноша являл собой полную противоположность первого. И если крылья ангела выглядели величественно, то его угольные нависали, словно скалящаяся пасть. Благо, хоть экипировка была проще. Свободная рубаха с высоким воротником да обычные штаны. И никакой обуви. Босые ступни шли по земле твердо и бесстрашно, что казалось чем-то революционным. Смоляные волосы прикрывали часть бескровного лица, и на фоне этих мрачных очертаний особенно четко выделялись ярко-желтые глаза, в которых сквозила холодная неприступность. Оба были решительны, смелы и самоотвержены. И совсем не походили на обычных парней-подростков, хоть и выглядели довольно молодо. Прям под стать героем книги, по-другому и не скажешь. Когда юноши приблизились к девушкам, крылья за их спинами растворились в воздухе. «Вы как?» — спросил пепельноволосый. Подруги не сразу поняли, что вопрос адресован им. Они толком не успели отойти от пережитого ужаса, как на них снова обрушилось что-то невразумительное. Когда молчание затянулось, первой решилась заговорить Диана. «Нормально». Она запнулась сразу же на первом слове. «Спасибо вам, я... мы... а, они...» «Да, над речью стоило поработать. Все-таки не каждый день чудом избегаешь смерти». «Ой, да не стоит!» Отмахнулся юноша-ангел, как будто это было для него обычным делом. Диану изумила эта уверенная легкость в его словах. Тяжелый взгляд демона заставил его умолкнуть и виновато взлохматить пепельную шевелюру. «Ранены?» Если бы не сильное потрясение, девушки разглядели бы в его лице заледенелую сухость и вряд ли бы осмелились отвечать. Но Дарина вскочила, забыв обо всех странных вещах, которые на данный момент отодвинулись для нее на последнее место. «Да, ее ногу сильно поранили. Пожалуйста, помогите нам!» Пепельноволосый приблизился к Диане и уселся прямо на землю, деловито осматривая шрам на ее ноге от коленки до щиколотки. Серые глаза скользнули чуть выше и задержались на ее лице. Он смотрел с хитрым прищуром, за которым Диана разглядела задорное лукавство, будто тот удостоверился в чем-то. Юноша провел пальцами вдоль затянутой раны, и Диана дернулась. «Ай!» Вспыхнувшую боль полностью перекрыла мысль об этом странном уделенном ей внимании. «Больно?» Виновато спросил он, убрав руки. «Больно!» Пока ангел изучал то, что раньше было разорванным ранением, демон обратился к Дарине. «Ты лекарь?» «Я?» Искренне изумилась она. «Нет, что вы, я не... Слушайте, я не знаю, как это вышло, но когда я дотронулась до раны, она начала затягиваться, и после этого образовался шрам. Та тварь вырвала из ее ноги часть мяса». От воспоминаний горло подкатил тошнотворный ком, и Дарина всеми силами старалась проглотить его. Впрочем, демон проигнорировал ее реакцию. «Это же целительная магия». Ангел оторвался от ранения и поднял взгляд на Дарину. Угрюмый напарник подтвердил его вывод сдержанным кивком. «Магия?» Диана переводила недоуменный взгляд с подруги на спасителей. «Вы шутите?» Все увиденное ранее она считала бредом, настигшим ее в лихорадке. «Нет», — ответил немногословный демон, по виду которого нельзя было сказать, способен ли он вообще шутить. «Ей удалось вылечить тебя благодаря своей силе». «Ничего не понимаю», — растерянно пробормотала Диана. «А ты, как я погляжу, инквизитор?» Ангел приблизился к Диане вплотную, разглядывая серебряный амулет на ее шее. В другой раз она бы сочла это неслыханной наглостью, но сейчас лишь удивленно повторила. «Инквизитор?» «Ага, кто ж еще? Мы издалека почуяли магию инквизитора и поспешили на ее зов. Так мы вас, собственно, и нашли». «Точно!» Диана уставилась на пепельноволосого, который казался более благосклонным, и это подсознательно вселяло доверие. Она аккуратно сняла с шеи оберег, с которым не расставалась со школы, и передала ему в руки. Ангел внимательно осмотрел украшение. Вещица выглядела как обычный амулет. Поверх серебряного камня вырисовывался заостренный выпуклый меч с огранкой из витиеватых символов на ребристой рукояти. «Перед тем, как потерять сознание, — продолжила она, — я почувствовала, как серебро нагрелось. Возникла вспышка света, и чудища отлетели, а потом...» Она поколебалась, не зная, стоит ли озвучивать все, что выдумало ее воображение в полубредовом состоянии. Вдруг сочтут сумасшедшей. Хотя какая разница? Они все тут сумасшедшие, судя по увиденному. Потом появился меч, настоящий, из амулета, как в сказке. Ну вот. Теперь они рассмеются и скажут, что в их планы не входило помогать двум умалишенным. Куда им тогда пойти? Ну, что я говорил? Ангел повесил оберег обратно на шею Дианы. И откуда он взялся, такой самоуверенный? Это и есть магия Инквизитора. Ты так удивляешься, как будто никогда не использовала ее. Диана не нашла, что ответить. «А что это были за существа?» — подала голос Дарина. «Крахнийцы», — объяснил демон. Таким тоном обычно произносят слово «падаль». «Крахнийцы?» — снова беспомощно повторила Диана, которой уже становилось стыдно за то, что она постоянно переспрашивает, казалось бы, очевидные для этих людей вещи. «Вероятно, они сочтут ее необразованной и глупой». Но что еще оставалось? Она действительно ничего не понимала. Так. С сомнением протянул демон, одарив девушек надменным взглядом. Вы кто? Мы оказались тут случайно, принялась оправдываться Дарина. Гостили в соседней деревне. Вышли прогуляться по лесу, когда ехали в город и наткнулись на лесной тоннель. В общем, мы заблудились. «Вы подскажете нам, как найти обратную дорогу? Или, может быть, поблизости есть больница?» Юноши взглянули друг на друга, вскинув брови. Ангел виновато понурился, а демон ограничился безразличным выражением лица. Диану насторожила их реакция. Она попыталась встать, но ноги тут же подкосились. Ангел в последний момент успел подхватить ее под руку и аккуратно усадил обратно на землю. «Видимо, мы опоздали». Сказано это было в адрес демона. «Что я могу сказать? Нам конец». Тот устало потер переносицу. Подруги ничего не понимали. Пепельноволосый повернулся к Диане спиной. «Запрыгивай». «Что?» — смутилась она. «Не стоит, правда, я сама могу». «Да прыгай уже!» — перебил он, не желая церемоничать. «Для начала нужно доставить тебя к лекарю». Диана забралась на спину спасителя и, обхватив его плечи, неловко буркнула «Спасибо». «Как зовут-то вас?» – оживился он. Девушки только сейчас поняли, что до сих пор не знают имен своих спасителей, и поочередно представились, а затем уточнили, как к ним можно обращаться. «Алексайо Каэлестис». Сноска. «Каэлестис» в переводе с латинского «небесный». С достоинством назвался ангел, подкинув свою ношу на спине. Но как только выпрямился, гордыня пропала, и он дружелюбно добавил «Можно просто, Алекс?» «Сергиус». Прозвучал лаконичный ответ демона. Подруги уже догадались, что он не был склонен к оживленным разговорам. «Алекс и Сережа, значит», — задумчиво сказала Диана, которую начало клонить в сон от усталости. «Что за нелепое имя?» Впервые на неживом лице демона проступило негодование. Дарина смущенно пожала плечами, что-то ответив, но Диана уже не услышала. Голоса попутчиков доносились до нее отдаленно, смешиваясь со странными тягучими образами в голове. Она крепко обняла шею спасителя и уткнулась в крепкое плечо. Сквозь дремоту она улавливала запах мяты и чего-то родного, будто давно забытого. Запах, который действовал на нее успокаивающе и словно оберегал от всего плохого на свете. С этими странными мыслями Диана провалилась в сон.